всякого желавшего без какой бы то ни было проверки. Это привело в ряды вольных батальонов сторонников Украинской Центральной Рады, ее преступного против революции союза с немецким и австро-венгерским правительствами. Правда, лично я в этом упущении не находил большого зла. Большое зло видел я в совершенно другом упущении, как со стороны революционного комитета, так и с нашей стороны. Упущение, которое помогло 5-6 сознательным подлецам сыграть на руку немецко-австро-венгерскому командованию и Украинской Центральной Раде в деле занятия Гуляйполя без боя и затем в осуществлении расправы над многими тружениками. Упущение это заключалось, по-моему, в слишком поспешной и стратегически неразумной, хотя морально и тактически по отношению к остальным отрядам оправдываемой, высылке из Гуляйполя на фронт отряда анархистов-коммунистов. Отряд этот нужно было держать в Гуляйполе в непосредственном ведении революционного комитета и секретариата группы анархо-коммунистов до тех пор, пока другие вооруженные революционные части находились здесь же. Лишь в момент общего выступления вооруженных сил на революционный фронт надо было вывести отряд анархистов, выдвинув его в авангард. В самом деле, очевидцы происшедших в мое отсутствие гуляйпольских событий мне рассказали, что арестом революционного комитета, членов Совета рабочих и крестьянских депутатов и секретаря группы руководили 5 человек, пользуясь в кое-каких случаях поддельными документами, а также вооруженной силой еврейской роты, неустойчивой в массе своей, склонной приспосабляться. Находясь отряд анархистов в то время в Гуляйполе, пусть даже в мое отсутствие, заговорщики ни за что не решились бы заменить вне очереди одну дежурную по гарнизону роту другую, именно еврейскую. Командир этой роты, не еврей, склонен был, особенно в тревожное время, ориентироваться в сторону сильных. Он с помощью самих заговорщиков и при молчаливом подчинении роты произвел нападение на революционный комитет и арестовал его, а затем пустил роту на поимку отдельных членов совета, стариков-крестьян и рабочих анархо-коммунистов. Будь отряд анархо-коммунистов в это время не на фронте против экспедиционных армий отрядов Украинской Центральной Рады, а в Гуляйполе, он не допустил бы агентов командования этих армий отрядов организовать вооруженное нападение на революционный комитет и сорвать его работу в деле организации фронта против контрреволюции. К сожалению, все то, о чем мы говорили, свершилось. Помню, я говорил тогда своим товарищам: теперь в Гуляйполе, да и во всем его районе, можно ожидать со стороны крестьян и рабочих крайне нежелательной для дела революции, недостойной ненависти к евреям вообще. Сознательные и бессознательные враги революции могут эту ненависть использовать, как они захотят. И мы, как много потрудившиеся над тем, чтобы убедить тружеников, не евреев, что еврейские рабочие нам братья, что их необходимо втянуть в дело общего социально-общественного строительства на равных и свободных началах, мы можем очутиться перед фактом еврейских погромов. Об этом мы должны тоже подумать, и подумать серьезно. Совершенно верно, ненависть крестьян и рабочих к евреям сейчас сильная, отвечали мне друзья. Но не мы виноваты в этом. Евреи никогда в Гуляйполе не были изолированы от общественной жизни нееврейского населения. И лишь акты еврейской роты 15-16 апреля поставили нееврейское население на путь ненависти к евреям. Покидая Гуляйполе, мы не можем не видеть, что в нем появился дух антисемитизма. Но что сделаешь, мы бессильны теперь бороться с ним. Наши силы все в подполье и в значительной степени из-за действия еврейской роты. Вот в том-то и дело, настаивал я, что с торжеством контрреволюции, благодаря глупой выходке еврейской молодежи, над Гуляйполем веет дух антисемитизма. И наша прямая обязанность — не дать ему осесть, укрепиться в Гуляйполе. Гуляйполе — сердце нашей новой борьбы против контрреволюции. Мы должны возвратиться в него, чего бы это нам, как группе революционеров-анархистов, не стоило.